Глава 4. В доме увеселений. Салон. «Мальчики, радуйтесь! У госпожи нашлась наследница! Мне только что сообщили!» Молодые мужчины, занятые до этого привычными и не требующими особого внимания делами, никак не проявили своего удивления. Мигель, крупный по человеческим меркам оборотень, продолжил скоблить кедровые доски пола. Наэль, свободолюбивый дракон, батистовым снежно-белым платком стирал невидимые разводы на хрустальных бокалах, просматривая их на свет, обильно льющийся в широкое окно, выходящее на центральную улицу города. Даже юркий и проворный дриад ничем не проявил своего удивления. Экономка чуть подождала ответа и скрылась за дверьми, излишне громко лязгнув щеколдой. Снаружи все, что происходило за окном этого просторного помещения, обставленного согласно вкусу предыдущей хозяйки просто и элегантно, было хорошо различимо. Красивая витрина всегда привлекает новых гостей. Ближе к ночи, когда заведение вновь откроет двери клиентам, тяжелые портьеры опустятся, и останется только додумывать, сгорая от любопытства, что же там теперь происходит. Какие короткие номера показывают эти красавцы под задорную шаловливую музыку. Кто именно из гостей как смеется над забавной шуткой? Может, статься эта вдова бывшего губернатора? Та еще шалунья. Она была младше мужа лет на 30, если не больше, и теперь вовсю упивается ничем не обремененной веселой жизнью. Сейчас же мужчины просто работали, пытаясь сохранить пристойный вид. Получалось у них это, прямо скажем, плохо. Тугие штаны и рубашки легкого хлопка не способны скрыть дикую первозданную красоту тех, кто так усердно занят будничной домашней работой. Настоящий соблазн для снующих мимо достойных горожанок. Думаешь, станет лучше? При новой хозяйке. Развернувшись спиной к окну, рискнул задать вопрос дракон. Не знаю, кто способен оплакать эту стерву. Да будет ее саркофаг полон гвоздей. Только точно такая же змея. А говорят, это было одним из условий завещания. Лучше бы мы достались городскому совету. Дряд, не говори глупостей. Тебе бы, может, и подыскали местечко в столице, а нас куда? Рудники? Там долго не проживешь. И угораздило же Диреля ее убить. Думал, станет лучше. Как же мечтай. Снова вступил в разговор дракон. Тише, может, это вышло случайно. Его же не забрала стража. Кто рискнет украсть часть наследства? Будь он хоть 100 раз убийцей, он такой же точно каторжник и невольник, как все остальные. А значит, его не могут забрать. Это будет считаться кражей. Сколько лет ты обхаживал цветы в суде, Виль? И почему тебя продали оттуда? 10 лет. За болтовню. Не везет мне. В суде работать можно было только ночью и только с цветами, а днем слушать, что говорят. Теперь я знаю больше многих судей. А толку? Никакого. Предлагаю закончить здесь побыстрее и прибраться снаружи. Встретим новую хозяйку первыми, хоть узнаем, какая она. Может, все-таки и нам повезет. Тигриные шкуры нынче в цене, дорогой. Решит заработать много и быстро, найдет хороший способ. Тебе лучше ей на глаза не показываться первое время. Драконовы тоже в цене. Не думаю, что она решится. Было бы неплохо пробраться к Дирелю, предупредить. Воду ему захвати, а я отвлеку экономку. Хотел бы я знать, каким образом. Небольшая драка с дриадом пойдет всем только на пользу. Терра. Летать я всегда опасалась как-то инстинктивно, даже на самолете. А вот на этом монстре так и подавно не хочется. Огромный надутый шар, к заду которого приделан пропеллер. И расцветочка такая веселенькая, голубой, яркий, как небо. «А почему такой цвет?» — спросила я, лишь бы потянуть немного время. А может, все-таки пешком? 4 часа по жаре – пустяки по сравнению с необходимостью карабкаться в небо по веревочной лестнице, а потом еще плыть в облаках. Госпожа Нора Шуц опасалась агрессии со стороны диких драконов. Голубой цвет привлекает их меньше всего, как известно. Вы готовы подняться? Нет, но придется. Взбираться по веревочной лестнице в юбке – плохая идея. Подол довольно быстро начал жить своей жизнью, поднятый воздушным потоком. Черт с ним, со стыдом, но мне ничего не видно. Черная ткань налетает на глаза и никак не хочет опадать вниз. «Госпожа Терра, сейчас! Погодите, сейчас!» «Что сейчас? Вот что еще?» «Хорошо, хоть глаза меньше слезятся. Впрочем, лучше бы больше слезились». Хуже было бы видно земную поверхность, оставшуюся так далеко. Мало мне было приключений. Лестница дернулась и начала сама подниматься наверх, засасываясь в этот надутый шарик. Руки вцепились в перекладину и отказались двигаться дальше. Страшно так, что сердце вот-вот выпрыгнет из горла. С борта ко мне тянут руки одновременно несколько человек. Подхватили под локти... пытаются оторвать пальцы от ступеньки. «В следующий раз дождитесь, пока мы сформируем купол вокруг веревочного трапа. Ни к чему так спешить». Мило улыбнулся мне смуглый парень. «Зря он это сделал. Когда я пугаюсь, всегда кричу на того, кто рядом находится. Защитная реакция организма». «Раньше сказать не мог? Язык проглотил? Я бы сверзлась вниз, и что тогда?» «Боюсь, нас бы унаследовал кто-то другой. Вы уже составили завещание на этот случай?» «Пока нет. Не нашла достойного человека, но обязательно подыщу. С таким настроением только в бой идти на врага». От моего взгляда парень пошел пятнами. Зато мои пальцы разжались, и, наконец, из них выпала несчастная перекладина. «Уф, мне же еще отсюда спускаться, а до этого как-то нужно лететь». Огляделась вокруг и заметила единственное подходящее место — высокий, удобный с виду пуф. Как пройти 3 шага, если ноги все еще не двигаются от страха, а пол вибрирует и дрожит? Но как-то же надо. Первые 2 шага дались с огромным трудом, третий уже куда легче. Все. Села, сижу. Если прикрыть глаза, то можно решить, что я просто еду в автобусе по разбитой дороге. Вы так лихо поднялись. Я, право, не ожидал. Не успел отдать команду экипажу. Плохо. Нерасторопный работник на опасном предприятии всегда может ввергнуть хозяина в неоправданные расходы в случае своей внезапной смерти. Выдала я очередную умную мысль своего начальника. «Простите». «Может быть, не стоит так сразу? Команда дирижабля просто не была готова к вашему удивительному стремлению взобраться как можно быстрее наверх». «Может, и не стоит». Глаза открыть все же пришлось. Странное воздушное судно. Стены будто прозрачные, сквозь обшивку видны облака. Команда в полном составе замерла у высокого ящика, из которого выпирает штурвал. В принципе, тут довольно уютно, если не знать, что между полом и землей несколько сотен метров. Лучше не думать. «Мы чего-то ждем?» «Вашего распоряжения, хозяйка?» Склонился тот самый, что спрашивал про завещание. «К дому увеселений и желательно побыстрей». «Сию секунду». В хвосте заурчал мотор. Судно дернулось, и облака мимо нас поплыли гораздо быстрее. Знать бы еще, что означает «дом увеселений», а ресторан, театр, оперу, все что угодно. В доме брата о приличиях пеклись особо, да и во всем поселении тоже. Дикая, почти первобытная патриархальная жизнь, одной даже не давали никуда отлучиться. А здесь, в городе, с нравами все может обстоять совершенно иначе. Так, похоже, и есть». Про задравшуюся до неприличия юбку мне ничего не сказали. Мужчины в целом ведут себя крайне учтиво. Поверенный и тот остался стоять. Ни то места свободного не смог найти, ни то просто не считает возможным сесть при даме. Во что я опять ввязалась? Пока толком не поняла, но явно во что-то хорошее. Мотор приглушенно крякнул и стих. Поломка или мы прилетели? Но ведь прошло всего 5 минут, и, главное, все на меня смотрят. Мы прибыли? Безусловно, госпожа. Изволите спускаться? Нет, но придется. Лучше просто не думать о том, что отсюда еще нужно слезть. Спустить в бездну ноги и нащупать ими ступеньки. Купол вокруг трапа сформирован? Отрапортовала команда. Мне стало не по себе. Один из мужчин проворно отвинтил крышку люка от пола. Нет, шагнуть туда я не смогу точно. Скорее останусь жить на борту. И пол подозрительно шатается. А если меня просто вытряхнет вниз? Нет уж, так радикально я рисковать не готова. А надо. «Подайте мне руку», — кивнула поверенному. «Прошу». Вдвоем идти не так страшно, но смотреть вниз все равно неприятно. Мы зависли в 5 метрах от какой-то красной площадки. Что это? Городская площадь позади вашего особняка. Каменная, естественно. Полагаю, что так. Какая досада. Если я разобьюсь, с того света достану каждого члена команды. По ночам буду приходить и душить в страшных снах. Опустилась на четвереньки и по одной свесила вниз ноги. А вот и ступенька. Кое-как удалось развернуться и опереться на пол животом. Поручень, второй. Руками я теперь тоже держусь. Опускайте лестницу. Быть может, стоило воспользоваться платформой? Она ниже и из плотного воздуха. Делай, что говорит хозяйка. Колдовке вздумал перечить. Еще и колодой обозвали. Если эти люди работают на меня, а похоже, что так, то их ждет период тяжелых репрессий и санкций. Могут даже не сомневаться. Лестница медленно поехала вниз. Хоть не дует, теперь уже славно. Но в следующий раз я точно пойду пешком. Целее буду. А дирижабль сдам в службу городского такси, если оно вообще существует в этом мире.